Глава 45. Паровозная топка времени. Этнография. Как говорится, они жили счастливо и умерли в один день. Однако здесь имел место более простой случай. Жили они счастливо, но очень недолго, а умерли наполовину. А все от того, что они слишком сильно расслабились. Нет, не только они лично. Как влюбленной парочке им-то как раз почему бы нет. Данному случаю романтика присуща. Все, вообще все расслабились. Нет, не в том смысле, что строители канала волынили. Как раз нисколько. Энтузиазм был немеренный, куда превосходящий вложенные в дело рублевки московиты. Расслабились в другом смысле. И не только они. Вообще все устроители этого плана поворота рек. Хотя вот начальству как раз и не стоило. Но, видимо, их тоже вдохновил этот трудовой ритм, энтузиазм и романтика. Показалось, наверное, что если есть единая братская цель, то стоит заостриться исключительно на ней. Получится все и сразу, или приложится само собой. А ведь вообще-то тут были представители не какого-нибудь диванного, обленившегося в безопасности поколения пионерии 70-80-х лет прошлого века, кое с линцой, но прочно заклотнули блесну приманку с предупредительной надписью «Перестройка». Даже у рычагов правления тут стояли как минимум их хлебнувшие горе детишки, а то и окунувшиеся с головушкой в говнецо последствий внучики. Им бы как раз, однако энтузиазм огромного братского дела, в котором получается напрягаться плечом к плечу с теми, кто вообще-то отгорожен несколькими границами, а некоторые, при чуть другом раскладе, с удовольствием поучаствовали в новом кромсании этих самых границ, это действительно завораживало. Но вот большой заокеанский дядя наверняка учел в своих проказах даже этот немеренный энтузиазм. А может и не учел. Кто знает. Весьма вероятно, ему недоступны такие порывы души. Ведь для порывов ее требуется, по крайней мере, иметь. Однако что мы о дяде Сэме? Он весь чистыми ручками вне подозрений. Мы просто о делах его. Ну, в плане не его, а на его денежки. Уже не московиты, разумеется, с более широкой географией. Естественно, сие тоже не доказано. Но ведь обычный ход следствия кому выгодно? Неужели и правда тема алтайцам и казахам, коих много позже продемонстрировали по ТВ-ящику? Вот жалкими они тогда выглядели. Это, разумеется, после того, как их банду накрыл залп двух батарей казацких ураганов и опосля последующего трехдневного преследования шашечками наголо. Говорят, где-то в дующей в чужое дуду прессе мелькнули выкладки, что, мол, алтайцы вынуждены сражаться со строительной гигантоманией потому, мол, что она грозит нарушить баланс местной природы, привести к экологическим бедствиям и, следовательно, к вымиранию нации как таковой. Песни подобного рода вообще-то всем известны. Однако при чем здесь разоруженные казахи? В их полупустынях, с подходом туда тянущейся от Иртыша артерии, возможно, и нарушил свой баланс, но только в сторону снижения смертности от дизентерии. И говорят, новые доллары не пахнут. Пахнут, пахнут. Причем так же, как и старые. По крайней мере, те, что поступают таинственным образом, пахнут кровью, наркотой и прочей мерзопакостью. Но в общем, эти экологические страдальцы оказались истинными активистами Greenpeace. У них имелись переносные ракетные установки, крупнокалиберные пулеметы и взрывные устройства в изобильном количестве. Ну а еще то, что сработало непосредственно по нему. То есть нет, вообще-то опосредованно. У них были снайперские винтовки, и пользоваться ими они умели неплохо, ибо в этих местах охотничий промысел и браконьерство распространены издавна. Так вот, когда они напали на лагерь строителей, вначале сработала австрийская ССГ-69, лучшая из западных снайперка. Впрочем, последнее он слышал много позже, от опытных людей. Пуля пробила насквозь шею. Вряд ли алтайский стрелок-эколог целил в это место специально. Может, метил в голову, да чего-то недоучел. Но скорее в туловище. Похоже, он отрабатывал не меткость, а именно быстроту переноса огня. Цели ведь было завались. Но такое счастье длилось ведь гораздо менее минуты. Потом все умные попадали и попрятались. Они везучие уже теряли кровь, как сдувающиеся мечи, и стрелку-экологу стало несколько труднее зарабатывать новую зелень. И тогда за дело взялись пулеметчики с гранатометчиками. Наверное, они бы могли перебить вообще всех, весь отряд строителей в 300 человек. Однако эти алтайско-казахские экологи, видимо, ценили свои собственные головы достаточно высоко. Атака и беготня по вагончикам, суетой контрольных выстрелов неизбежно съедала время, а ведь им еще требовалось свалить куда-нибудь подальше. Здесь вокруг достаточно открытая местность, и нужно достичь хотя бы ближних сопок. Кровь из артерии била пульсирующим фонтаном, а сознание уплывало от нее еще быстрее. Ему повезло оказаться поблизости, ибо он только что вернулся с ночной смены, но вместо сна предпочел проведать свою москвичку. Наскоро и насколько позволяло удобство привозной воды, умывшись, он выскочил из вагончика. Однако крылья у него срубили сразу, ибо именно в этот момент солнце мирного труда закатилось. Может, она была и не самой первой, но уж наверняка одной в первой десятке целей. ССГ било издалека, так что звук первого выстрела дошел одновременно с падением нескольких людей. Хотя кто слышал этот выстрел? Там вполне вероятно имелся глушитель. А он сбивает точность? Ну и что? Целью ведь был не президент какой-нибудь, а простая рабочая бригада. Видел ли он, как в нее попала пуля? Весьма вероятно, что нет. Но потом происходящее столько раз ставилось в голове на воспроизведение, что уже и нельзя поверить, будто не видел. А вот она, перед тем как, видела его наверняка. Она ведь почти 100% гарантии шла к его вагончику, и когда он появился в дверях, то, наверное, успела улыбнуться и, может, даже хотела махнуть рукой. Но пуля в воздухе движется даже быстрее, чем импульс в нервном волокне. Потом он бежал к ней огромными прыжками. Точнее, прыгнул он только с лестницы вагончика, а потом просто бежал. Но это было так медленно, плавно. За это время она запросто успела упасть. Вот падение он видел отчетливо. Он еще испугался, что грохнувшись таким образом, она разобьет голову. Глупые гражданские страхи. Они никак не клеились к начавшейся войне. Стрелял ли снайперы по нему тоже? Может и да. Хотя может и нет. Ведь вероятность не попасть в бегущего человека выше, чем в замершего в растерянности. А доллары, видимо, для простоты расчетов, платили за количество, а не за сложность пораженных целей. И потому он добежал. Казалось, что крови натекло уже по щиколотку. Но вообще-то это был океан крови. Он смог сразу захлестнуть все прошлое и все будущее. Глаза ее еще видели, но что-то внутри них уже явно смазывало фокусировку. И вообще, вся эта система подачи изображения в мозг уже начинала барахлить. И все же она узнала моего туркмена. Правда, улыбаться она уже не могла. Первое, что он сделал неизвестно зачем, это схватил ее руку. Рука была совсем еще не холодна. Даже наоборот. Так что где-то в голове тут же сверкнула искра надежды и заметалась в поисках топлива для подпитки. А вокруг уже разлетались шрапнелью вагончики. Катились куда-то ненакаченные колеса. Стригли зеленую капусту ленточные гранатометы экологов. Он устроился на дне сверху, накрыл собой, боясь раздавить ее хрупкость. Потом вдруг сообразил, что эту плюющуюся в лицо горячую артерию следует во что бы то ни стало пережать. Его грубые, обточенные пустыней, а теперь черенком лопаты и рукоятка пневматического молотка руки никак не могли поймать избивающегося хитрого червя. Вдруг получилось. Но, наверное, все это было уже совсем бестолку. Вряд ли ей бы помогло вообще что-нибудь. Медицина 21 века ушла далеко вперед. Но раньше в таких случаях высылали специальный вертолет. Ушли те времена, укатили. Так укатили, что вертолеты другого назначения тоже не рванули сходу вслед за алтайскими экологами. Просто откуда-то из ближайшей станицы вышла на поиски казачья сотня на простых, не заправляющихся дорогим керосином лошадках. Она так ничего и не произнесла. Вначале, ясное дело, от растерянности перед неожиданностью случившегося и, наверное, хотя лучше бы не так, из-за боли. А потом сознание закатилось вглубь себя. Вероятно, в оставшиеся секунды, когда веки уже задавили мир, ему требовалось балансировать некоторые итоги. Настаивать, чтобы оно потратило этот итоговый счет на тонущего в чужой крови человека, было бы, наверное, эгоистично.